Глава 29. Свободная пресса. «Кто-нибудь дорогу запоминает?» — спросил Паша. «Учтите, у меня без Google Maps пространственный кретинизм». «Я походник со стажем», — напомнил Бабст. «Если что, назад выведу. А пока вся надежда на Иваныча». Савельев вел их тропинкой через лес к Ваковой поляне. Позади осталась речка Пырка с каркасом недостроенного моста, с которого ныряли дети. Остался и паромщик, который, узнав, в чем дело, тут же пообещал бесплатно перевозить через реку всех, кто выступает против морского елдака. Культурный фронт, и без того малочисленный, разделился на две неравные группы. Трех самых молодых библиотекарш отправили в центр города раздавать листовки возле собора и агитировать граждан. Прочие представители интеллигенции, которым примкнули и прикормленные библиотеки старушки, форсировали Пырку на пароме в километре от усадьбы Кипяченого и затаились в лесу в ожидании сигнала. Мобильных телефонов у работников культуры не оказалось, поэтому Бабст одолжил Николаю Ивановичу свою старую, видавшую виды Нокию. Ни Паша, ни Савицкий со средствами связи расстаться не пожелали. А Мурке было не положено, по инструкции. А ну-ка из приемной Тяпову позвонят. И вместо сотрудника Голубковой ответят бойцы культурного фронта. Для начала было решено провести разведку. В разведчики больше всех рвался Паша, которому в детстве не довелось поиграть в зорницу. Но в итоге пошли все четверо охотников за собакинским наследством. Проводить их до ограды и усадьбы вызвался сам Иван Иванович. Забор возник среди деревьев, как корабль-призрак. Не поверив глазам, живой сделал несколько шагов по усыпанной хвои земле, вытянул вперед руку и уперся в бетонный блок. Крепостная стена, отделявшая владение мэра от общенародных, высоту достигало метров трех, а сверху из нее торчали полуметровые ржавые металлические прутья, обмотанные колючей проволокой. Следуя за Иваном Ивановичем, разведчики вышли на открытое место. По правую руку степенно несла свои воды Пырка. Возле берега плавало утиное семейство. Здесь река делала небольшую петлю, и забор повторял ее изгибы. Судя по всему, эпицентр событий был за поворотом. Оттуда слышались неразборчивые выкрики и гул техники. Едва Вера сделала пару шагов к берегу, чтобы полюбоваться утятами, как вдруг раздался грозный рык, десятикратно усиленный мегафоном. «Граждане бандиты! Предлагаю сдаться законной власти!» «Судя по голосу, майор Пыжиков, командир ОМОНа», — определил Савельев. «Сам тот бандит уже в школе таким был». «Все по-серьезки», — покачал головой Паша и предложил. «Давайте вон на тот симпатичный холмик поднимемся. Может, с него разглядеть, что удастся». Возле реки возвышалось некое подобие кургана, на вершине которого сверкал на солнце мраморный обелиск. Разведчики подошли ближе и прочитали надпись, выбитую огромными золотыми буквами. «Здесь покоится прах ратников, добровольных народных дружин Ляпы и Тяпы, павших при обороне города от банд Кипяченого 30 марта 1995 года». «Иван Иваныч, ты про этот курган рассказывал?» — вспомнил Бабст. «Ну да». «А как ж тут раньше бойцы Кипяченого лежали, а теперь Тяпы и Ляпы?» «Так ведь в истории всегда так», — невесело улыбнулся архивариус. «Ладно, давайте подниматься, отсюда ни черта не видно, и солнце в глаза светит», — поторопил своих Савицкий. Паша приложил руку к колбу. «Смотрите-ка, там тризна какая-то идет», — сказал он. «Интересно, по кому? По Тяпам-Ляпам? Или по Кипяченой братве?» На лестнице, ведущей к обелиску, стояла скамья из черного мрамора, а на ней, разложив газету с закуской, расставив походные рюмки, бутылки с пивом и шкалик водки, пировали какие-то люди. Они были так увлечены процессом, что даже не заметили посторонних. — А-а-а! Наша доблестная пресса! — пожевав губами, — произнес Савельев. — Всех лучших журналистов еще в кипяченые времена истребили. А кто похитрее, уехали за границу, как жертвы режима. Остались только вот такие халтурщики. Постоянные опечатки, безответственные работы с источниками. Факты не перепроверяют. Тяпля обздали и пошли распевать. Должно быть, потому у них тяпа и ляпа, небесные покровители. Указывая на обелиск, предположил Паша. А так как фактов они не проверяют, то и не знают, что тут на самом деле кипяченые лежат, — добавил Бабст. Словом, это малоинтересные собеседники, — подытожил Савельев. Тратить себя на них я не намерен. Пойду лучше в лес к нашим. Сигнализируйте, как только что-то прояснится. Директор архива ободряюще улыбнулся напоследок и, чуть сутулившись, побрел обратно в лес. Журналисты, ребята ушлые. Они, знаете, почему сидят и распевают? Потому что все, что нам надо, они уже разузнали. Сейчас мы у них аккуратненько все и выспросим, — объявил Паша. Газетчиков было двое. Мужчина неопределенного возраста с равнодушным и спитым лицом в линялых джинсах и джинсовой жилетке, надетой на голое тело. И стриженная ежиком дама с оттопыренными ушами, в которых болтались крошечные серебряные черепушки. На даме был черный сарафан, размера на три больше, чем надо. — Ну, за свободу слова! — объявил мужчина в джинсовой жилетке и выпил, занюхав маринованным помидорчиком. Дама за свободу почему-то пить не стала, на помидор съела. — Как тут у вас все грамотно, — одобрил живой. — По какому случаю банкет? — Да вот ждем, когда Михаил Иванович Косорылых варану скормит, — лениво ответила дама. — 2 часа уж толкутся, там у ворот, а ничего сделать не могут. — А вам, значит, все равно, кто победит? И рабочих не жалко, из родного мэра вы душой не болеете. Так зачем вы здесь сидите? — А тебя не спросили. Неожиданно взвелась дам. — У нас свободная страна, хотим и сидим. Обордей, лиск. Вечно ты на людей бросаешься. Умиротворяюще сказал мужчина в джинсовой жилетке и поглядел на Пашу. — Нам, дорогой, писать про это надо. Мы же, блин, свободная пресса. Дмитрий Мартынов, специальный корреспондент газеты «Газовое пламя», бывшее «Кипяченое время», бывшее «Комсомольское знамя», бывшее «Сталинское племя». — Самая та газета? — вздрогнула Вера. — Тот самый некуда. А это вот Лизавета Сенькина, редактор, корреспондент и вообще единственный сотрудник городского информационного портала «Вся правда». Женщина с выходом в интернет. — Да уж, нашу правду не задушишь, не убьешь, — гордо вернула та, — пока как в Китае интернет не запретят. — Вау! — Паша изобразил восторг о встрече и быстро представил своих по именам. — Давайте, присаживайтесь, — похлопала по скамейке женщина с выходом в интернет. — Пока наши тюфяки операцию проведут, со скуки помрешь. — Какая ж вы пресса, если вы тут выпиваете и не уясняете подробностей? — удивилась Вера. — Тю! — девушка, — ухмыльнулся Дмитрий. — Подробности нам по факсу из мэрии пришлют. — Тогда почему мы не в редакции? — удивился Савицкий. — А воздух свежий, закусывать можно. — Да и в редакции не выпьешь особо. — К делу пристроят, — охотно пояснил специальный корреспондент. — А вы вообще кто? — А мы фармацевты из Санкт-Петербурга. Решили вместе в отпуск ездить. Сели на джип Алексеича, — Паша кивнул в сторону Алексеича, — едем себе. Хорошая у него машина, Заночевали в вашем парадизе, тачку возле кабана припарковали и пошли смотреть красоты города. Ну все. Кранты вашей тачки, — хлопнул себя по коленям Дмитрий. Кабан, когда из парадиза с утра уезжает, крошит все на своем пути, и живое, и неживое. — У меня такая тачка, — обиделся за свое вымышленное имущество Савицкий, — что ни один кабан не рискнет задеть. — Во как! — поднял вверх палец Паша. — Так что не переживайте. Короче, выспались мы тут, погуляли по городу, а завтра с утра двинем дальше. Что-то у вас рядом интересного есть? — Да ничего у нас нету. — Чему тут быть? — всплеснула руками Лизавета. — Ничтожество и убожество. Мы бы с удовольствием в Питер ваш рванули из этого болота. — Так рваните, — предложила Вера. — Да кому мы там нужны? — Там блат нужен. А мы, люди простые, воровать не умеем, — перешла на визг женщина с выходом в интернет. Бабст хотел было вступиться за родной город, но Лизавета глотнула из бутылки теплого пива и внезапно сделала с милой личной. — Питер! Там же сейчас, наверное, белые ночи! — закатив глаза, почти пропела она. — Ищи, какие белые! — поддакнул живой. — Спать невозможно. — По пивку, может? — предложил Дмитрий, вытаскивая из-под скамейки две непочатые бутылки. Лизавета Сенькина подвинулась и, дернув Пашу за руку, усадила его рядом с собой. Бабст, глядя на это, растопырил руки, изображая бонсай, и подмигнул. Паша понял, вздрогнул и отодвинулся подальше от прелестницы. Отхлебнув пиво, он продолжил расспросы. — А что это у вас тут за беда с гастарбайтерами? Чего они хотят-то? Зачем бунтуют? — Да чего? Денег хотят. Как и все, их же наш добрый мэр на работу взял, а держит впроголодь, — охотно поделился информацией Дмитрий. — Вот они и возражают аргументированно. — Требуют они человеческой зарплаты, страховку какую-то еще выдумали. А чтобы наши их услышали, взяли в заложники кипяченый зверинец, всех зверей обещают перебить и сожрать. Даже змеи и крокодилов. Стоза переживает сильно. — Это дочка мэра? — Ага, — кивнул Мартынов, поежившись. — Стоза. — А почему у него такое странное имя? — спросила княжна. — Ну, Михаил Иванович большой патриот и оптимист. Поэтому, когда 7 лет назад у него родилась дочка, он назвал ее Стоза Баррель, — объяснила Лизавета. — Понятно. — А как же у вас все так неорганизовано? Стройку начали, а зверей не вывезли, — спросил Савицкий. — Это ж у нас так всегда, — сказала Лизавета. — Это у нас такой стиль жизни. — Там пока подготовка к строительству ведется, — пояснил специальный корреспондент. — А зоопарк Лиходумыч на другой конец города поближе к своему особняку перенести решил. Был там парк культуры и отдыха, а будет тихая поляна с крокодилами. Хотя теперь нет уж, не будет. Гасты и все крокодилы всхамают. Бедные зверюшки. Они-то в чем виноваты? Лучше бы они съели мэра, — не удержалась Вера. — Так его и съешь, ага, — взвизгнула Лизавета, — блатная морда. — Послушайте, но неужели же целая армия ОМОНовцев и чиновников не в состоянии справиться с кучкой строителей? — удивился Савицкий. — Ну, во-первых, среди заложников оказался любимец мэра, — пояснила Лизавета. — А во-вторых, наши пузаны огласки боятся. А ну как журналисты из Москвы пронюхают, или еще хуже, правозащитники. — Да уж, от москвичей этих никакого спасу. Мы их у нас в Питере тоже не любим, — проникновенно сказал Паша. — Да, прям-таки не любим, — вступил за москвичей Бабст. — А ты молчи, москвалюб. «Давайте-ка, друзья, выпьем против Москвы!» «Я отказываюсь», — заявил Савицкий. «Правильно, ты за рулем!» «А вы не знаете, братцы, кто за ваш мыроскреб башляет?» «Откуда ж нам знать? Нам об этом пресс-релизов не присылали!» «Обиженно», — сказала Лизавета. «Мне тоже не присылали. Но мой аналитический ум подсказывает, что в этом замешана полосатая рука Москвы. Они у нас и так половину Питера разрушили. Но мы не сидим на месте. Мы протестуем. Я сам лично 3 митинга организовал. Пашка, уймись. Тронуло за плечо бабство. Не уймусь. Тебе всегда было наплевать на культурно-исторический облик родного города. Бабст тяжело задышал, но Савицкий подмигнул ему, пусть, мол, специалист по связям с общественностью работает с общественностью. Живой вскочил на ноги. — Не позволю москвичам захватить этот милый славный городок, в котором живут такие отличные ребята и делают такое превосходное пиво. — Это не наше пиво, привозное, — сказала Лизавета. — Мы же сами ничего не сможем. — Ничего, даже небоскреб нам из Москвы строит. Дмитрий вдруг вздрогнул и посмотрел на нее выпученными глазами. Он как будто очнулся. — Как это не можем? — Все мы можем. — А давайте бунтовать. Я сейчас ребятам в редакцию извякну. Но меня не сдали, наверное. Придут и поддержат. И пивка заодно принесут, а то окончается уже. — Ну, прекрасно. Вы сидите здесь и ждите журналистов, а мы все-таки посмотрим, что там происходит, — решил Савицкий. Оставив живого пить пиво против Москвы, разведчики спустились с холма. Пройдя 100 метров возле реки, они завернули за угол и увидели заасфальтированную площадку, не уступавшую размерами соборной площади. На ней свободно разместились 2 шеренги ОМОНовцев в касках и с прозрачными щитами, 3 машины скорой помощи, 2 пожарных, 1 МЧС и 5 одинаковых черных джипов. На капоте одного из них сидел сам мэр Лиходумов. Официальные лица как будто ждали какого-то сигнала. Тут и там группами стояли зеваки, любопытные, храбрые краснопырьевцы, решившие взглянуть на штурм своими глазами. По их скучающим лицам было понятно, что представление задерживается, если вовсе не отменяется. — Да тут Властелина колец снимать можно! — с уважением произнес Бабст, указывая на огромные стальные ворота, украшенные массивными заклепками в виде буквы «К». — Граждане бандиты! Предлагаем сдаться законной власти! — снова раздался дежурный оклик. — Они не сдвинутся с места, — заметил Савицкий и извлек из кармана мобильный телефон. — Вызываем культурную общественность и сливаемся с мирным населением. Командир краснопырьевского ОМОНа майор Пыжиков еще 2 лениво предложил гражданам-бандитам сдаться законной власти. Группа молодых бездельников из числа зевак отделилась от толпы и отправилась искать приключений в другом месте. И вдруг внезапно что-то почти неуловимо изменилось в воздухе. Сначала далеко и невнятно, а потом все ближе и ближе послышалось слаженное пение. Песня приближалась. Постепенно стало возможно разобрать отдельные слова, и вот на площадку перед стальными воротами вышел культурный фронт. Впереди, смело развернув транспарант «Вак худа! Мэру нет!» шагали Савельев и Живой. Замыкали в шествии Дмитрий Мартынов, Елизавета Сенькина, которым приглянулся придуманный Пашей хулиганский лозунг «Миру мир, мэру хер!». Выйдя к реке, общественность выстроилась фалангой напротив ворот и принялась выкрикивать: «Это наша пещера! Это наша поляна! Это наша культура! Все люди — братья и сестры, киргизы — нежаренные цыпленки!» Савицкий, Бабст и Вера поспешили присоединиться к восставшим и встали впереди плечом к плечу. Глядя на них, в ряды культурного фронта начали вливаться еще оставшие с ворот зеваки. — Это что из-за... — загремел голос начальника ОМОНа. Спохватившись, он отложил мегафон и скомандовал своим бойцам строиться. Напротив фаланги культурного фронта быстро выросла другая, куда более грозная фаланга — космонавтов в сверкающих шлемах. — Сейчас нас постреляют, — — обреченно сказал Паша. — Прощай, мое молодое тело. Ты знаешь, я всегда старался тебе угождать. Ты доставляла радость женщинам, а теперь так бездарно поляжешь здесь, в этой траве. Надеюсь, что в следующей жизни ты родишься не моим, — закончил бабство. Хорошо б ты сейчас примолк. Умирай, как мужик. Однако он почему-то медлил.